Глава 24. Прошло 3 эйкрийских дня, или 6 земных. Чайка по-прежнему торчала в гавани на ранну и уже не вызывала такого количества любопытства. К белым людям из далеких земель быстро привыкли. В конце концов, здесь повидали крылатых обезьян с запада и двухголовых рептилий с востока, трехметровых великанов и разумных пауков, микроскопических льтра с их удивительными машинами и белоглазых людей с зеленоватыми слизнями на затылках, существ из языков пламени и ожившие глиняные комки. На Эйкере много удивительного. Колобков перезнакомился со всем местным купечеством и уже успел заключить несколько выгодных сделок. Жемчуг Черных островов тут весьма ценился, да и прочие безделушки пришлись ко двору. Остатки гвоздей и шурупов разошлись почти моментально, хотя платили все же не так щедро, как на Магухе. Петр Иванович даже завел для денег большую канистру. Юберийцы выплавляли свои монеты в форме шариков – золотых, серебряных или электроновых, а также бронзовых и медных, но это считалось совсем уж мелочью. Уважаемые купцы такие монеты даже в руки не брали. А Колобков с каждым днем становился все более уважаемым. «Скажи, Петр Лай, заплатишь ли ты всего-навсего 20 жемчужин за кипу, за мою великолепную шерсть, по 30 жемчужин за кипу?» — предложил уважаемый купец Ногура, подливая новому другу гранатового вина. «Это хорошее предложение. Подумай, лучшего тебе никто не сделает». «Не верь этому прохвосту, Петр Лай, он только и думает, как бы тебя обмануть», — возмущенно завопил не менее уважаемый купец Шаздила. «Будь у него такая возможность, он продал бы за жемчуг родную мать проклятым каннибалам севера. Слушай меня, Петр Лай, я предложу тебе шерсть вдвое лучше сортом за какие-то жалкие 18 жемчужин за кипу, тогда как она стоит все 40 жемчужин за кипу». Чертанов едва успевал переводить. Он и сам не все понимал. Купцы изрыгали бешеные и маловразумительные потоки слов, стремясь как можно больше запутать потенциального торгового партнера. Но Колобков на такую ерунду не ловился. Он умело выкраивал из слова излияний конкретное предложение и никогда не отвечал сразу. К тому же купцы очень много пили сами и подливали своему гостю, стремясь лишить его трезвости мыслей. Но Колобков, закаленный русской водкой, самогоном, медицинским спиртом и ершом в гневе, стоял как скала. Да он и без того привык вести бизнес за рюмкой. «Пап, можно я старичков выгуляю?» – попросила Оля. Колобков только махнул рукой Валере. Тот проверил браунинг и направился следом за хозяйской дочерью. В последние дни дряхлых волшебников стали выводить на ежедневные прогулки. По всей чайке распространился кислый стариковский запах. Мытье не помогало, поэтому Оля и без того, нующей, что Рикардо скучно все время сидеть в клетке, поручили прогуливать всех четверых по пирсу. Разумеется, в сопровождении кого-нибудь из телохранителей. Хотя охранять приходилось не Олю, порт хорошо патрулировался, а наместник стражи успел стать лучшим другом Колобкова. А случайных зевак волшебники то и дело принимались куролесить. Гена с Валерой с ними уже не церемонились. Чуть только заметят что-нибудь подозрительное, сразу на голову мешок. Старичков это очень успокаивало. Стефания и Света на этот раз увязались с ними. Девушки за последнее время сильно сдружились. Несмотря на то, что чертовка была намного старше, напрямую ее о возрасте спросить не решались, но, судя по паре обмолвок, никак не меньше 40. Вела она себя как совсем молоденькая. Впрочем, черти, будучи демонами, живут неограниченно долго. «Может, погуляем немножко подальше?» – предложила Светлана, которой ужасно хотелось посмотреть город. «Папа не велел», – строго посмотрела на нее младшая сестра. «Папа сказал только в порту». «Оль, тебе уже 11, а ведешь себя как 5-летняя», – хмыкнула Света. «Ну с нами же дядя Валера, что будет?» «Светлана Петровна, ваш отец мне запретил», – покачал головой телохранитель, разворачивая Бальтазара, бредущего прямо в открытое море. «Простите, только с его разрешения». «Что сказал этот человек?» – уставился на него Мельхиор. «Где мы находимся?» «И где наша башня?» — возопил Каспар, неожиданно проснувшийся и обнаруживший, что его окружает какой-то мир. «Я требую немедленно ответить, или превращу в...» «Вот и всегда он на этом месте засыпает», — хмуро подытожил Бальтазар, отжимая полу туники. «Но он прав. Что это за место? Почему мы здесь? Почему все эти люди черные, как его задница?» «А что не так с моей задницей?» – удивился Мельхиор. «Сейчас посмотрю». Всех, даже твердокаменного Валеру, передернуло от отвращения. Старый йок умудрился извернуться так, что заглянул в собственный зад. Даже засунул туда нос. Нормальный человек, вывернись до такой степени, добьется только одного – сломанного позвоночника. А этот даже не пискнул. «По-моему, все в порядке», – пожал плечами старик, возвращаясь в исходное положение. «Это самая омерзительная вещь, которую я видела в жизни», – медленно объявила Стефания. «А я видела фекальные озера и тех, кто в них обитает». «Ой, а это что такое?» – испуганно схватил ее за рукав Света. Над водой неторопливо двигалось нечто яйцеобразное, больше всего похожее на космический корабль, только совсем крошечный, чуть побольше мужского кулака. Юберийцы не обращали на эту штуковину внимания, скользнут ленивым взглядом и идут дальше. «Ультра», – коротко пояснила Стефания. «Технодрос, их летательная машина. Может передвигаться по воздуху, под водой, в земных недрах. Космоса на игре нет, но она и там бы нормально передвигалась. 450 ультра экипажа, оснащен оружием, еще что-то там». «А из чего она сделана?» – проводила взглядом голубовато-белый аппарат Света. «Это металл такой?» «Это гидролапидарий, застывшая вода». «Лед, что ли?» «Нет, совершенно другой принцип». «Какой?» «У них и спроси», – почему-то обозлилась чертовка. «А я тебе что, Академия наук? Я даже в школе никогда не училась». «А откуда же ты тогда так много знаешь?» «Я по основной профессии демон-справочник», – надулась Стефания. «Сама иногда не знаю, откуда что-то знаю». «Каламбур, однако», – хмыкнул Валера. Технодрос Ультра неожиданно мигнул пару раз и исчез. От того места, где он был, во все стороны хлынули потоки теплого воздуха. «Это он куда?» – спросила Света, придерживая растрепавшуюся прическу. «Технодросы – это еще и континуумоходы. Ультра свободно путешествует между мирами». «Так они могут и нас переправить?» «Если вы в эту штуку влезете», – хмыкнула Стефания. «Самый огромный их технодрос меньше 1,5 метра в длину. Да и такой существует в единственном числе». В гавань вошел маленький кораблик из Ван Вайга. Его сразу можно было узнать по двум косым парусам, окрашенным в красные и желтые полосы. В Ван Вайге считали, что сочетание красного и желтого отпугивает враждебных морских демонов. За этим первым шли еще 11 – большой торговый караван. Купцы привезли в Юберию дорогое красное дерево, редкую краску, секрет которой Ван Вайг бережно хранит от чужаков, и самое главное свое сокровище – стекло. Юберийцы тоже умеют его производить, но обходится это очень дорого, а качество получается крайне скверным. А вот в Ван Вайге, видимо, знают какой-то секрет. «Льва сталька ноу тасаль алектер иза пороко акке клатра». «Прости, юная сестра моя, не скажешь ли ты, где наместник корабля?» Вежливо обратился к Свете какой-то человек, указывая на чайку. «Ой, я не понимаю», – смутилась Света. «Это вам надо дядю Сережу найти». Человек непонимающе нахмурился. «Туда идите», – повысила голос она, тоже указывая на чайку. Ей почему-то казалось, что если говорить громче, тебя лучше поймут. «Там у нас переводчик, он вам все объяснит». «Оль, твой хомяк еще не нагулялся, а то старички уже притомились». Волшебникам и в самом деле надоело слушать стихи. Они выбрали место с чуть меньшей концентрацией тыпория. Теней на Эйкре, разумеется, не бывает. И уселись там, прислонившись к стене. «Не выпить ли нам чаю с печеницем?» – лениво предложил Мельхиор. Каспар встряхнул колпак, и из него посыпалась крупная речная галька. Правда, пахло от нее печеньем. «Старый идиот!» – равнодушно констатировал Бальтазар, зачем-то запихивая один из камешков за щеку. «Это не печенье! Да, совсем не печенье! Даже вкус другой! Ты опять все перепутал!» «Не смей говорить со мной таким тоном», – вяло огрызнулся Каспар. «Да, что-то они у нас совсем закисли», – покачала головой Стефания. «Может, пойдем? Тем более, что к вашему папе, похоже, гости». Тот человек, что спрашивал у Света о капитане, вновь возвращался. Но на сей раз за ним следовал настоящий кортеж. Впереди ехали высокие одноместные колесницы, запряженные фороураками. Фороурак – хищная нелетающая птица, достигающая 2 метра в высоту, отличается огромной силой и скоростью. На Земле обитала в Южной Америке 20-15 миллионов лет назад. Этих могучих птиц здесь использовали в качестве тягловых животных. Усесться на них верхом человек не мог. Но вот впрячь в колесницу большого труда не составляло. Если, конечно, сумеешь управиться. Форуракки отличаются буйным нравом и нередко убивают своих возничих. За малыми колесницами двигалась большая, не на двух, а на четырех колесах, с паланкином, приводимая в движение двумя огромными эпиорнисами. Эпиорнис – птица отряда страусиных, обитавшая на Мадагаскаре и вымершая сравнительно недавно. Высоту достигала 3,1 метра, вес около 400 кг. В ней восседал полный мужчина, разодетый в пух и прах. Широкая перевязь с кистями, перепоясывающая наискось грудь и спину, указывала на высокий чин. А вычурный головной убор, похожий на цветок лотоса, демонстрировал, какой именно. Наместник города, самая крупная шишка в Наранно, да и в любом другом населенном пункте Юберии. Сам Ополай Мараха, великий и благословенный исполнитель воли владельца, да попирает его нога каждого из живущих под этим небом во веки веков. «Оп-оп-оп!» С трудом выбрался из колесницы Мараха. «Оп-оп-оп!» «Наместник города желает встретиться с наместником корабля!» – прокричал глашатый, взбегая на трап чайки. И тут же полетел кувырком обратно. Гена, охраняющий вход, не собирался позволять кому попало шляться по судну. Наглый черномазый, лопочущий что-то на своем шалтай-болтай, получил мощный хук правой и скатился обратно на причал. Однако Чертанов, услышавший его слова, уже торопливо переводил их Колобкову. А Петр Иванович, разумеется, тут же помчался извиняться. Ссориться с местным городничим он не собирался. «Оп-оп-оп!» – расхохотался Мараха, глядя на стонущего глашатая. «Пусть боги хранят владельца! Воистину, сами боги направили руку твоего воина, брат мой! Не один милентум я прожил на свете, но впервые вижу такой удачный удар! Скажи, не случится ли так, что этот доблестный боец пожелает вступить в мою ставку?» «Думаю, нет». Осторожно ответил Колобков, выслушав перевод. Конечно, он не понял, что мэр подразумевает под ставкой, но отдавать Гену кому попало не собирался. «Добро пожаловать, ваша светлость, что ли?» «Вступите на борт, Люке Мараха, и отведайте скромного угощения этого корабля», осуществил вольный перевод Чертанов. «Судя по тому, чего я о вас наслышался, не такое уж оно и скромное», воздел руки наместник города. «Я жду не дождусь, когда смогу попробовать того чудесного напитка, который вы называете водка!» «Зинулик, накрывай поляну! У нас сам мэр в гостях!» – заорал Колобков, тряся Марахе руку. «Серега, скажи ему что-нибудь хорошее! Как мы рады и все такое! Может, пошлину снизит?» «Да с вас и так берут самую малость!» «Ну ведь берут же все-таки! Запомни, Серега, если хорошо подмазать начальство, сам тоже в накладе не останешься! На этом экономят только дураки!» «Гюнтер, будь другом, порыскай там каких-нибудь ценных сувениров. Я ведь еще не все раздарил. Жемчужин там покрупнее, ручку с голой бабой, рубль юбилейный, ну еще что-нибудь, что дикари любят». «Не волнуйся, Петер, я все принести», — согласно кивнул Грюнлоу. «Думай, этот бургомистр останется доволен». «Надеюсь». Как и все предыдущие гости чайки, наместник города сначала удивился, что его собираются угощать прямо тут, на борту. Большинство местных судов плохо подходят для богатых приемов. Военные, торговые, рыбацкие, грузовые баржи. Юберийцы пока что не додумались строить корабли, предназначенные исключительно для того, чтобы весело проводить на них время. Вернее, одно такое было – у владельца, построенное по спецпроекту. Но в Наранно оно пока что не заходило. Да и вообще ходило только по реке. Столица располагается в глубине материка. Но потом, ощутив прохладу кондиционера – концентрация тепория в Наранно весьма высока. Распробовав прелесть холодильника и послушав музыкальный центр, толстяк размяк и расслабился. Он ел и пил за троих, благосклонно взирая на землян и время от времени срыгивая. Конечно, кроме него за стол уселись уже знакомый Колобкову наместник стражи, наместник порта, наместник храма, главный жрец, и наместник письма, личный писец наместника города. А за спиной встали телохранители – как у Марахи, ровно в шести шагах, так и у Колобкова. На сей раз ни о каком обмене сигаретами и речи не шло. Угрюмые негры молча сверлили взглядами Гену с Валерой, да и тени оставались в долгу. «Так значит, вы пришли с Черных островов?» – вежливо спросил наместник письма, покрывая пергаментный лист значками. Делал он это с поразительной скоростью. Чтобы стать наместником письма, требуется в совершенстве овладеть искусством стенографии. «А где вы были до этого?» Все путешественники, ходившие на те острова, единодушно утверждают, что там живут такие же люди, как мы. Мы только один раз слышали о людях с белой кожей. Говорят, они живут очень далеко на севере, за бесконечной полосой соленой воды. Ни один корабль не способен пройти такое расстояние. «Откуда же вы тогда об этом узнали?» – спросил Чертанов. «Нам рассказали Эльтра. Эти крохотульки знают много такого, что недоступно человеку». «Однажды мы покорим их всех, и все их секреты станут нашими», – прожестикулировал куриной ногой наместник города. «Да, надеюсь», – криво усмехнулся наместник письма. «О, старший брат мой, владыка и покровитель, возможно, я забыл еще о чем-то, что следует спросить у гостей твоего города». «Ап-ап-ап!» – невнятно воскликнул наместник города. «Я вполне тебе доверяю, младший брат. Веди речь ты, а я послушаю. Я еще не принял окончательного решения. Быть может, я и не пожелаю заключать этой сделки». «Сделки?» – оживился Колобков, услышав перевод. Его ноздри учуяли запах больших денег. «Серега, скажите неграм, что большой белый вождь хочет делать бизнес». «Петр Иванович, они не настолько дикари, как те, что на островах. Может, лучше спросить у мэра про пиратов, про Турганикта?» На словах Турганикта наместник города явственно побледнел. И сине-черная кожа сменила цвет на пепельно-серый. Конечно, он не понял реплику, произнесенную по-русски, но имена-то звучат одинаково на любом языке. «Скажи, чужеземный брат, что ты сказал о Турганикте?» Обратился он к Чертанову. Его голос заметно дрожал. «Не послышалось ли мне, что ты произнес это имя?» «Не послышалось. Альке Мараха, этот пират. Вы ведь о нем слышали, да?» Наместник города неопределенно повертел рукой. «Что-то такое слышал», – промямлил он. «Быть может, мой досточтимый брат, в чьей длани лежит порт, знает больше». Чертанов перевел взгляд на наместника порта и впервые заметил, что тот тоже сидит как на иголках. Хотя внешне это проявляется совсем не так сильно, как у наместника города. Так, самая малость нервничает. «Турганикт, пират и злодей», – подчеркнуто спокойно ответил наместник порта. «Но согласно особому указу владельца, у него есть особое право заходить в Наранну. Насколько мне известно, этот указ ему выхлопотал сам Льке Стаза». «Шуалай Стаза?» – оживился Чертанов. «Да», – съежился наместник города. «А вы его тоже знаете?» Теперь пришла очередь Сергея неопределенно вертеть рукой. «Слышали кое-что», – дипломатично ответил он. «Нам намекнули, что он живет в вашем городе». «Льке Стаза!» – неестественно рассмеялся наместник города. «В Наранду? О, мой добрый брат из далеких краев! Вас обманули! Обманули! Льке Стаза не видели в наших краях уже очень давно! Да что я говорю, я вообще его никогда не видел и даже не знаю, что это за человек». «А зачем вы ищете этого, как вы сказали, Льке Стазу?» — обратился за подтверждением к наместнику города наместник порта. «Мог бы поклясться, что первый раз слышу это имя». «Конечно, конечно, мой дорогой брат. Думаю, я и сам ошибся. Наверняка, наверняка такого человека и вовсе не существует на свете». Чертанов скривился. Театр, устраиваемый этими двоими, выглядел фальшивее некуда. Поверить им смог бы разве что самый наивный человек во вселенной, да и то с трудом. «А тут второй, Турганикт, да?» — продолжал гримасничать наместник города. «Зачем он вам нужен?» «Он у нас кое-что украл. Ну, не совсем у нас, у наших друзей». «Украл? И что же?» «Башню», — не подумав, бухнул Чертанов. «Башню!» — залился хохотом наместник стражи. «Баба, башню!» — тоненько заверещал наместник храма. Взвизгнул от смеха наместник письма. «Как же это так, Серглай? Просто так взял, запихнул в мешок и унес? Если это так, Турганикт – самый великий вор со времен древних снов». «Воистину, воистину так, мой добрый брат!» — подхихикывал наместник стражи. «Лучшие щиколотки! Нарана!» Профессиональные воры в Юберии делают себе специальную татуировку на щиколотках и скрывают ее под ремешками сандалий. Это очень облегчает жизнь стражникам. Достаточно снять с подозреваемого обувь, чтобы узнать, что он вор. Но такая татуировка считается делом чести. Поэтому мастеров воров в Юберии называют щиколотками. «Никогда не помыслили о таком. Я слышал о старом мастере Юханлай Блаказе, что был до меня. Он однажды похитил постель предыдущего наместника стражи, когда тот не спал. С женой! И жену Блаказа тоже похитил. Но украсть башню? Да о таком даже он никогда бы не помыслил». Чертанов обратил внимание, что хохочут только три участника застолья. Наместники города и порта даже не думают смеяться. Наоборот, выглядят ужасно встревоженными и даже испуганными. А начальник порта еще и дергает щекой, подавая знаки начальству. В Юберии этот жест заменяет наше подмигивание. «Петр Иванович, эти двое явно что-то скрывают», – невозмутимо заметил Сергей, разумеется, по-русски. «Гадалки не ходи», – согласился Колобков. «Но ты, Серега, горячку не пари, ни в чем их не обвиняй, пока лады. Не в том и положении, чтобы права качать. Сила-то у них». «Петер, мой дедушка предлагать загнать местный бургомистр иголка под ногти», – предложил обычно тихий Грюнлов. «Он говорит, они так делать в Польше, когда староста деревня не говорит, где прятаться партизан». «Эх, Гюнтер, если бы нас тут взвод эсэсовцев был, тогда дело другое», – вздохнул Колобков. «Один твой дедушка погоды не сделает. Слушай, а почему он нам помогает, а? Мы же русские». «Дедушка умирает раньше, чем Германия и Советский Союз перестал быть союзник. Он по-прежнему считает русский хороший друг нацистский режим. В Польше он даже воевает вместе с красноармеец, когда ваш войско приходит помогать Рейх». «Помогать Рейху? А почему я об этом не знал?» – нахмурился Колобков. «В школах такое не рассказывают», – хмыкнул Чертанов. «Стесняются». «Серглай, скажи уважаемому Ульке Колобке, что нам стоит забыть Алькестазе, Турганикте и этой башне, да?» Осторожно предложил наместник города. «Не забывайте, у нас к вам хорошее деловое предложение». «Интересно», – оживился Колобков. «Но я уже почти все распродал, а вот новых товаров взять можно». Они с Грюнлоу сегодня весь день совещались на тему того, чем стоит загрузиться и куда держать путь дальше. В разных концах Крамаку требуются совсем разные товары. Прибыв на Ванвайк с рыбой или жемчугом, ты разоришься, но оружие или пергамент там можно будет продать с большой выгодой. Двухголовые не ценят металлов и не признают золотых и серебряных денег. Но именно поэтому металлы там можно закупить по дешевке, а затем получить хороший навар в той же Юберии. А мозговые слизняки платят огромные деньги за рабов. Из-за некоторых особенностей физиологии им постоянно нужны свежие люди. «Серега, скажи этому загорелому кексу, что всякая ботва вроде мрамора мне не нужна», – потребовал Колобков. «Он тяжелый и громоздкий, его много не нагрузишь. А вот если у него есть что-нибудь маленькое, легкое и дорогое, шелк, например, или табак». «Табак?» – недоуменно нахмурился наместник города, выслушав перевод. «Нет-нет, я хочу купить весь ваш корабль». «Весь груз, что ли? Так его почти не осталось, говорю же, все распродали. Можно, конечно, выскрести, что осталось». «Не груз, сам корабль». «Серега, ты точно все правильно переводишь?» – пихнул сисадмина в бок Колобков. «Этот негритянский мэр хочет купить мою чайку, а он не оборзел. Мы-то на чем поплывем?» «Мы можем дать только Колобке самую лучшую торговую галеру». «Хе-хе, юморист», – гоготнул Колобков. «Видал я их галеры, по 100 человек на веслах. Что я туда Гену с Валерой посажу? Чего мне тут кидалово устраивает? Серега, скажи ему, что чайку я не продам ни за какие бабки. Она вообще миллионы стоит, у него столько нет». Сергей посмотрел на громадный дворец наместника города, отлично видимый в иллюминатор, и усомнился. Но вслух говорить не стал. «Простите, Эльке Мараха, Эльке Колобка не хочет продавать свое судно», – перевел он. Наместник города помрачнел, как туча. Американская яхта для миллионеров явно запала ему в душу. Такая красивая, такая надежная, такая комфортная, с солярием. Он окинул взглядом кают-компанию, а потом напористо заговорил. «Петр Иванович, он очень настаивает», – меланхолично перевел Чертанов. «Говорит, позарез нужно. Говорит, все, что хочешь, проси, хоть любимую дочь в жены». «Что?» – возмутилась Зинаида Михайловна, до этого не лезшая в мужские разговоры. «Да я этой свинье сейчас все кудри выдеру». «Да, Серега, ты ему скажи, что я того-этого женат». Опасливо покосился на супругу Колобков. Эта проклятая печать в паспорте уже второй раз обламывала ему интересное развлечение. «Так возьми вторую жену», – всплеснул руками наместник города, искренне удивленный таким странным препятствием. Я дам за дочерью малый дворец в пригороде, гранатовый сад, винокурню и богатейшую каменоломню с 864 рабочими. Юберийцы используют 12-ричную систему счета. Число 864 у них круглое. Петр Иванович, да ничего вы тут не построите. Лениво пожал плечами Чертанов, даже не думая переводить эти глупости. У них же техники почти никакой нет, все вручную корячатся. «Можно у этих лилипутиков закупить?» – не сдавался Колобков. «Гражданка, черт! Вот ты как думаешь, эти крохотульки на ракетах техникой не поделятся?» «Я же сказала, их техника людям не подходит». «Не обязательно готовой, пусть научат. Пусть школу откроют. Понемножку, понемножку». «Они что, сами себе враги?» – презрительно фыркнула Стефания. «Они и так с трудом равновесие поддерживают, а вы предлагаете им научить людей высоким технологиям, чтобы их же потом этими технологиями и накрыли?» Альтра не дураки. Ну и черт с ними. Даже не подумал расстраиваться бизнесмен. Опять черт, да? Но почему вечно черт? Едва не ударила его Стефания. Почему мы у вас вечно вместо козлов отпущения? Мало других демонов. Почему не говорите «Архонт с ним»? А кто это такой? Озадаченно нахмурился Колобков. Да ну вас! Махнул рукой чертовка. Серглай. «Правильно ли я понимаю, что уважаемый Льке Колобка обсуждает со своими друзьями, какую плату лучше попросить за это великолепное судно?» Вежливо спросил наместник города. «Нет, неправильно. Льке Колобка не согласен продать чайку ни за какие деньги». «Вот как?» – поджал тонкие губы Мараха. «Могу ли я все-таки попробовать убедить его? Быть может, испив водка, он станет несколько сговорчивее». «Вряд ли», – усомнился Чертанов, но все-таки перевел это предложение. Как он и ожидал, шеф отреагировал так же, как всегда реагировал в таких случаях. «Фигня вопрос, Серега! Наливай!» Что было дальше, заслано алкогольным туманом.